Жуковский хорошо выразился о жизненных спутниках. «О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были». Да, и я с благодарностью вспоминаю своего лучшего, гениального спутника Льва Николаевича и свое прошлое с дорогими мне людьми. «Вы простудитесь, Саратовская, закройтесь, какое свежее утро!» — говорила мне няня. «Что тогда Любовь Александровна скажет? Не доглядела, с тобой пускать нельзя». «Ничего, няня, мне хорошо», — говорила я. В день причастия меня ожидали с парадным кофеем вроде именинного. Трогательные мальчики, Степа и Володя, поднесли мне купленные на свои деньги букетики цветов. Мне странно вспомнить теперь, какое нравственное облегчение принесло мне говение, как бремя свалилось с души моей. Я стала спокойнее. Вечером мама просила спеть что-нибудь. Толстые были у нас, и Лев Николаевич меня аккомпанировал. Я начала петь «Горные вершины» Варламова. Голос был довольно сильный. Папа вышел из кабинета и сказал матери: «В голосе Тани слышатся слезы». А я это слышала, и мне было приятно. Но вдруг дверь шумом отворилась, влетел Петя и закричал во все горло: «Машка окатилась!» Я вздрогнула: «Дурак!» — закричала я испуганным голосом и зарыдала. И тут же вспомнила, что причащалась. Мама рассердилась на него, а виновата была я. С Дьяковыми я была в переписке. Долли писала мне ласковые письма. Вот отрывок одного из них. От 22 января 1866 года. «Милая моя цыпинка, пернатая моя птица, райский колибри, как нам грустно и скучно без тебя, ты себе и представить не можешь. Только твоей милой молодой натуре деревенская жизнь не в тягость в зимнее время. И я до сих пор удивляюсь, как ты могла находить в ней удовольствие и, кроме того, оживлять нас, стариков, твоим присутствием. Дмитрий велел тебе сказать, что он каждый день отправляется на гору и воет об тебе». Узнав из моего письма, что я прошу родителей отпустить меня к Дьяковым, Долли пишет мне: 6 февраля 1866 года. «Дмитрий, моя попенька, собирается тебе привезти разных сластей из Орла, и варенья, и нуги, и пряников, одним словом, разных гадостей, которые ты так любишь. Я, с своей стороны, буду готовить тебе угощения более питательные с помощью нашего Емельяна. Вообще, голубчик, ты видишь, что мы все собираемся тешить и баловать тебя, как настоящую бебеньку». Толстые в конце поста собрались в Ясную. Я хотела ехать с ними, но меня не пускали из-за моего здоровья. Я пишу Поливанову 3 марта 1866 года. «Меня все лечат. Мне не могут помочь обладки, капли и прочее. Господи, как они не понимают этого? Понимает один Левочка только. Погода дурная, на душе камень, и я начала говеть на той неделе и причащалась в субботу. Мама, спасибо ей, позволила. Она всегда меня понимала. Няня будила меня в 5 часов утра, и мы шли с ней в Успенский собор. Ах, как хорошо было! Полутемно, жутко, свежо, и это чудный благовест. И мы с няней все службы стояли. Только стыдно, что видят, как я плачу. А Лиза все дразнит меня. Таня...